Карл Йоган Вальгрен. Ясновидец. История удивительной любви. Роман. Перевод со шведского Сергея Штерна. Москва. Олма Пресс. 2004 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Фрекин Ф. От родственника, куда более близкого, чем она предполагает. Вест Тисбери. Марта Вайнъярд. Массачусетс, США. 15 июля 1994 года. Дорогая Фрекин Фогель, прежде всего мне хочется поблагодарить вас за визит, оставивший так много прекрасных воспоминаний. Надеюсь, мне удалось ответить на некоторые из волновавших вас вопросов. Наука о происхождении имен, как, впрочем, и многие другие отрасли науки, лежит за пределами моих горизонтов, но в нашем случае трудно не сделать тот же вывод, что и вы. Ваша фамилия унаследована по матери. Как и первый из Бейрфутов, я достиг весьма солидного возраста, но за это приходится платить одиночеством. Если ваша догадка правильна, вы моя ближайшая живая родственница по отцовской линии. В Чилмарке, нашей маленькой общине, я единственный, кто его помнит. Он умер от осложнения свинки в 1914 году, незадолго до начала Первой мировой войны. К тому времени он достиг почтенного возраста – 101 год. Мне в том же году исполнилось 8. Это было задолго до того, как массовый туризм превратил Марта Вайнъярд в своего рода музей на открытом воздухе. Вы наверняка заметили это во время вашего чересчур, к сожалению, краткого пребывания на острове. Я называл его дедушкой, хотя это не совсем верно. Он пережил всех своих детей и, по сути, приходился мне прадедушкой. Прилагаемые мною заметки основаны, с одной стороны, на его рассказах, главным образом, моим старшим сестрам, хотя и мне тоже, а с другой стороны, на моих изысканиях о его жизни, предпринятых более чем полвека спустя. Все, что мне удалось раскопать в немецких архивах, разумеется, в полном вашем распоряжении. Особенно интересны выписки из кёнигсбергских архивов. Оригиналы, к сожалению, погибли в пламени войны. Пока он был жив, я был слишком мал, чтобы понять детали его рассказов. Он запомнился мне как крошечный приветливый старичок с лицом, закрытым полотняной маской, специалист по грамматике языка жестов. Как-то раз я зашел к нему, и он, не шевеля губами, но совершенно ясным голосом, прошептал так, что я услышал этот шепот у себя в голове: «Лучше промолчать и быть принятым за глупца, чем говорить, и тем самым устранить все сомнения на этот счет». Цитата, как я позднее понял, принадлежит Линкольну, с которым он когда-то встречался. Первые глухие приехали в Марта Вайнъярд в 90-х годах XVIII века. В зависимости от того, кто на ком женился, этот врожденный дефект передавался из поколения в поколение и распространился по всему острову. К моменту моего рождения уже в каждой семье были глухие. В деревнях Чилмарк и Тисбери глухотой страдала третья часть населения, а кое-где глухота была поголовной, поэтому языком жестов владели все жители нашего острова без исключения. Мы с нормальным слухом росли в двуязычной среде. Я, например, выучил язык жестов еще до того, как овладел английским, поскольку и мать, и отец были глухими. Глухота, можно сказать, была так распространена, что даже не существовало такого понятия. Мы никогда не смотрели на глухих, как на глухих. Мы жили среди них. Именно так, а не наоборот. Культура острова создавалась глухими, их мир был нашим миром. Этот рецессивный ген исчез где-то в середине 50-х, но мы, пожилые люди,